Эпилог. В баре «Якорь» было людно и шумно. Впрочем, как и всегда. Кто-то играл на гитаре, кто-то сидел в компании друзей и травил анекдоты, а кто-то просто выпивал после тяжелой ходки. Бармен снова набивал свою трубку табаком. Все было как обычно, только атмосфера была несколько гнетущей. Но тут старая дверь взвыла проржавевшими петлями. «Слышь, пенсия! Хоть бы к нашему приходу дверь смазал!» В проходе показался человек с хоть и грязным, но все еще зеленым ежиком на голове. Выглядел он изрядно потрепанным, но глаза его светились весельем. Вслед за ним вошли еще двое. Встретили троицу радостными возгласами и поздравлениями. Хоть большинство из них и было адресовано попугаю, все-таки давно его здесь не видели, но и новеньких тоже приветствовали. Группа уверенно подошла к барной стойке. Моряк поднял свой охолощенный Макаров и пальнул в воздух. «Тишина!» Все в зале притихли, ожидая, что скажет хозяин заведения. Тот, в свою очередь, полез под стойку и вынул оттуда 8 рюмок. «Во-первых, в честь благополучного возвращения нашего товарища!» Попутно со словами он наполнил 3 рюмки. «Во-вторых, за наших новых товарищей! Зеленого!» Тут вклинился попугай. «Не-не-не, его Кошмар зовут. Он у нас теперь жутко пафосный». Моряк с ухмылкой посмотрел на паренька. «Заслужил?» Попугай кивнул. «Заслужил. А даму как звать?» «Ворона». «За наших новых товарищей, Кошмара и Ворону». Еще 3 рюмки оказались наполнены. «Сегодня за счет заведения». Свои 2 рюмки бармен заполнил ромом, который просто обожал, после чего опрокинул в себя их по очереди. Весь зал повторил то же самое, и началась гулянка. Анекдоты пошли веселее, музыка стала громче, и все в том же духе. Попугай толкнул своего напарника локтем. «Пей давай, дальше участвовать не обязательно, но это выпить придется». С тихим вздохом Кошмар все-таки выпил содержимое рюмашек и чуть не закашлялся. Попугай на это только рассмеялся. Ворона тоже не стала брезговать. Вот только реакция на водку у нее была полегче, чем у парня. Зеленоволосый сталкер только похлопал парнишку по спине и пошел к своим товарищам, с которыми уже давно не общался. Кошмар, взяв ключ от комнаты, отправился на 2-й этаж. Еще немного посидев у стойки, девушка пошла за ним. Через несколько часов и попугай пошел в свой номер. Ему жутко хотелось спать, но когда он проходил мимо комнаты своего товарища, до него донеслись приглушенные вздохи и скрип кровати. Сталкер на это лишь хмыкнул и, пошатываясь, пошел дальше. Алкоголь сделал свое дело, и попугай, войдя в свою комнату, сразу же провалился в сон. Дмитрий Казаченков. Кличка, написанная кровью. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.